День третий. Память святого пророка Сафонии. Святый Сафония, один из 12 малых пророков, сын Хусия, внук Гадолия, правнук Амории и праправнук Езекии, происходил по преданию из колена Симеонова, из горной стороны Сарафафа или Варафа. Он был знатного рода и жил при иудейском царе Иосии, сыне Амона, за 600 слишком лет до пришествия на землю Господа нашего Иисуса Христа. В его время благочестивый царь Осия, усердно заботясь о восстановлении истинного богопочитания, почти забытого иудеями, искоренял идолопоклонство в своем народе. Он восстановил в прежнем величии храм Соломона, пришедший в полный упадок, разрушил языческие жертвенники, умертвил идольских жрецов и повелел всем строго соблюдать закон Моисея. Но, несмотря на такую ревность царя к восстановлению истинной веры, трудно было народ, уже укоренившийся в нечестии, обратить к Богу. Иудеи из страха пред властью царскую перестали открыто слушать идолам, но в сердце своем таили приверженность к языческому нечестию. Поэтому Господь, говорит Священное Писание, не отложил великой ярости гнева своего, какую воспылал на Иуду. Книга Царств, глава 23, стих 29. Народ созревал для суда Божия, который вскоре должен был разразиться над ним. Среди такого нечестия и языческой тьмы Сафония сиял благочестием, как светлая звезда ночью. Как истинный израильтянин, он глубоко скорбел о нечестии своего народа, а как страж Господень и созерцатель тайн Божиих, чистый умом и сердцем, горячо молился об обращении соотечественников на путь истины и спасении их от погибели. И вот, как бы в ответ на эту молитву было к Сафонии слово Господне. Книга пророка Сафонии, глава 1, стих 1. Бог, видящий сердца человеческие, избрал его своим пророком и повелел ему возвестить иудеям грозные кары, которые ожидают их за нечестие и служение богам ложным. Исполняя повеление Господне, Сафония пошел по городам и селам иудейским, всюду побуждая народ к исправлению и покаянию. Непространна была его проповедь, но по силе и глубине напоминала пламенные речи великих пророков Исаии и Иеремии. «Вот что говорит Господь», — так начал свое пророчество Сафония, — «все истреблю с лица земли, истреблю людей и скот, истреблю птиц небесных и рыбу морскую, и изглажу беззаконных с лица земли, и простру руку мою на Иуду и на всех жителей Иерусалима, и уничтожу тех, кто отступает от Господа и не ищет его. Поэтому убойтесь все пред лицем Господа. Он готовит жертву, и день ее уже близок. Это будет день гнева, день скорби и стеснения, день смятения и волнения, день тьмы и мрака. Тогда люди будут ходить как слепые за то, что они погрешили против Господа, и польется кровь их, как песок, и трупы их будут, как навоз. Книга пророка Сафонии, глава 1, стих со 2 по 4, с 14 по 18. Возвещая такое наказание иудеям, Сафоний вместе с тем предсказывал и близкую гибель языческих народов. Филистимляне, моавитяне, аммонитяне, ефиопляне, ассирияне, говорил он, будут истреблены, их земли подвергнутся опустошению и станут подобно Содому и Гоморре, поляны, заросшие колючей травой и вечной пустыней. Это им за величавость их, за то, что они ругались и превозносились над народом Божиим. Книга пророка Сафонии, глава 2. Обращаясь затем снова к родному Иерусалиму, пророк с прискорбием видит, что он не вразумляется примерами наказания нечестивых языческих народов и остается упорным в своем заблуждении. И Иерусалим, по словам пророка, не приемлет увещания, не слушает гласа, на Господа не надеется и к Богу своему не приближается. Князья его – львы рыкающие, судьи его – волки вечерние. Люди горды, священники оскорбляют святыню и разрушают закон. За это, говорил пророк, нечестивый город будет разорен, а с ним погибнет и земля иудейская. Но Сафония не ограничился только печальными предсказаниями. Его пророческий взор проникал в те благодатные времена, когда должен был явиться утеха Израилева и чаяние языков, а с ним радость и мир для всей земли. Созерцая наступление этих времен, Сафоний говорил, что не весь Израиль и не вся земля будут уничтожены в великий день суда Господня. После грозных наказаний Господь даст оставшимся народам уста чистые, чтобы они призывали имя Его и единодушно служили Ему. А от Израиля останутся только люди кроткие и смиренные, которые будут благоговеть пред Господом. Сей остаток Израиля уже не будет творить неправды и за это успокоится, никем из врагов не тревожимый. Книга пророка Сафонии, глава 3, стих с 9 по 14. Указывая на эти благодатные времена, пророк забывает о предсказаниях грозных и близких бедствиях и в восторге восклицает: «Радуйся, черь Сионова, проповедуй, черь Иерусалимля, украшайся и веселись от всего сердца, ибо отъял Господь все неправды твои и избавил тебя от руки врагов твоих. Господь воцарится посреди тебя, и ты не узришь больше зла. В тот день Господь скажет Иерусалиму: дерзай, Сион, и да не ослабеют руки твои, потому что Господь Бог твой в тебе, сильный, Он спасет тебя и наведет на тебя веселье и обновит тебя в любви своей». Книга пророка Сафонии, глава 3, стих 14 по 17. Святая Церковь видит в этих словах Сафонии ясное указание на благодатные мессианские времена вообще и, в частности, на торжественный вход Господа Иисуса Христа в Иерусалим, когда весь Сион своими в руках с восторженными криками «Осанна, сыну Давидову!» встречал его как царя, имеющего быть посреди своего народа. Поэтому в вербное воскресенье и положено читать Паримию из книги святого Сафонии, именно то место, где пророк говорит о радостном дне, ожидающем Сион. Так пророчествовал Сафония, предсказывая грозные суды Божии, чтобы возбудить грешников к покаянию, и возвещая беспредельные милости Господни, устроение Царства Божия на земле в одни мессии, дабы надеждой на них утешить и укрепить смиренно. Он скончался в чаянии всеобщего воскресения и был, по преданию, погребен в своем доме. Кондак пророка, глаз 4. Явился Иси, светозарен божественным духом, пророче Сафоне, Божие явление возгласив: «Радуйся, зелочище Сионе, Иерусалимова проповеждь, все царь твой грядет спасай». Житие преподобного отца нашего Иоанна Молчальника. Молчаливый, неумолкающих похвал достойный, святый и преподобный отец наш Иоанн родился в Никополе армянском от отца Янкратии и матери Евфимии, четвертый год царствования благочестивого императора Меркиана, восьмой день января, и был просвещен святым крещением. Родители Анны были благоверные христиане и по своему богатству и значению славились во всей Армении. Отец его был воеводой и имел большую власть у царя, так как пользовался его полным благоволением. Сыном столь славного отца был блаженный Иоанн. Сие сказано не для того, чтобы прославлять и похвалять Иоанна за знатность, ибо святые прославляются за добродетели, а не за знатность. Но дабы известно было, от какой славы и до какого смирения дошел угодник Божий. Иоанн был воспитан своими братьями в добрых примерах и вполне усвоил себе божественные писания. Он был еще юн, когда родители его отошли к Господу, оставив детям своим много имений. Когда это имение было разделено между братьями, блаженный Иоанн на свою часть построил в городе Никополе церковь во имя Пречистой и Преблагословенной Девы Марии. Отказавшись затем от мира, он в 18-й год жизни своей принял иноческий образ и жил при этой церкви с другими 10 иноками, подвязаясь подвигом добрым. В течение всей юности своей он прилагал великое старание, чтобы плоть поработить духу, не быть рабом чрева и не дозволить страстям, особенно гордости, обладать собой. И был он мужем дивным в добродетелях, добрым и искусным наставником и игуменом своим братьям. Когда Иоанну минуло 28 лет, скончался епископ города Колонийского. Граждане отправились к митрополиту Севастийскому и просили его о поставлении нового епископа. Во время избрания лица, которое было бы достойно этого сана, у всех на устах было имя Иоанна, игумена Никопольского монастыря, как достойного занять престол Колонийской церкви. Знавшие великое его смирение полагали, что он не пожелает принять епископский сан, поэтому митрополит послал за ним под предлогом некоего церковного дела, и когда святый пришел, то убедил его быть епископом. Тогда его посвятили и возвели на престол Колонийской церкви. Приняв церковное правление, Иоанн не изменил своего иноческого правила и подвигов. Так он никогда не входил в баню и даже не омывал тело своего, из опасения, чтобы не только кто из посторонних не видал наготы его, но даже чтобы и самому не видеть себя когда-либо нагим. Он помнил наготу Адамову. Книга Бытия, глава 3, стих 7, 10, 11. Благоугождать Богу постом, молитвами, чистотой телесной и душевной, очищать все свои помышления, смирять в себе всякую гордость, противящуюся разуму Божию, и отдавать разум в послушание Христу. Второе послание к Коринфянам, глава 10, стих 5. Вот в чем заключались все попечения Иоанна. Так добродетельно живя, он был и для других примером доброго жития. Взирая на него и прочие, исправлялись и начинали жить добродетельно. В числе таких был Пергамий, брат его по плоти, муж славный и находившийся в большом почете у царя Зенона, также и у Анастасия, царствовавшего после Зенона. Видя, что брат его блаженный Иоанн живет свято, Пергамий умилялся душою и прилагал великое старание, чтобы угодить Богу. Также и племяннику Иоанна Федору, который впоследствии был в великом почете у благочестивого царя Юстиниана, послужило на пользу ангелоподобное житие дяди его. Федор со всеми домашними своими жил богоугодно и был так добродетелен, что и сам царь, и бояре дивились честному житию его и разуму, правой вере и милосердию. Во всем этом Федор успел, имея пример непорочного жития, в блаженном дяде своем Иоанне. 10-й год уже епископствовал божественный и богоносный отец Иоанн, управляя ко благу Церковью Христовой. Когда правитель Армении сделался муж сестры его Марии по имени Пасити. По наущению беса он начал смущать веренную Иоанну церковь и причинять ей зло, а блаженному огорчении, вмешиваясь в церковные дела, он силу извлекал из храмов тех, кто искал там защиты от наказания, и не дозволял служителям и строителям церкви заботиться о церковных делах. Много раз блаженный Иоанн со смирением просил его не входить в церковные дела и не причинять церкви зла и насилия. Но правитель оставался неумолимым и не исправлялся. По отшествии же из меры сестры блаженного стал поступать еще хуже. Глубоко болея сердцем о причиняемом церкви зле, святый вынужден был отправиться в Царьград к царю Зенону и здесь нашел себе поддержку в архиепископе Царьградском и Ефимии, который своим ходатайством помогал ему у царя. Видя суетой мятеж мира сего, блаженный Иоанн замыслил оставить епископство и, удалившись во святый град Иерусалим, в безмолвии трудиться для Бога. Совершив божественную службу, он отпустил бывших с ним пресвитеров и клириков, а сам тайно от всех удалился на берег моря, сел на корабль и отплыл в святый град Иерусалим. Придя в первую больницу святого города, при которой был молитвенный дом во имя святого великомученика Георгия, он пребывал здесь некоторое время, под видом нищего. При виде суеты народной Иоанн сильно скорбел, желал безмолвного места и со слезами молил Бога, да покажет ему место безмятежное, располагающее удобное ко спасению. Однажды ночью, во время усердной сем молитвы, взглянул он вверх и увидел внезапно явившуюся пресветлую звезду, наподобие креста. Она приближалась к нему, и от сияния звездного услышал он голос: «Если хочешь спастись, следуй за сим сиянием». Преподобный тотчас радостно пошел и был приведен звездою в великую лавру преподобного и богоносного отца нашего Саввы на 39-м году жизни своей, в бытность Саллюстия патриархом Иерусалимским. Иоанн обрел преподобного Савву во главе 140 братьев пустынных жителей, пребывавших в великой нищете телесной, но во многом богатстве душевном, и принял преподобный Савву блаженного Иоанна и поручил эконому возложить на него монастырские труды, не ведая, какое сокровище божественной благодати скрывалось в Иоанне. Хотя святый Савва и обладал даром прозорливости, но Бог утаил от него тайну, что Иоанн епископ, что он оставил для Бога свою епископию и пришел к нему как простой человек. Пусть никто не дивится тому, что и прозорливые не всегда провидят, ибо они провидят и пророчествуют лишь то, что Бог им открывает, а чего не открывает, о том и не ведает. Поэтому и пророк Елисей сказал слуге своему о самонитянке: «Оставь ее, яко душа ее болезненна в ней, и Господь укры от меня, и не возвести мне». 4 книга Царств, глава 4, стих 27. Принятый в лавру, Иоанн с полной покорностью и усердием исполнял назначенные ему экономом различные послушания. В то время созидался в лавре странноприимный дом, и блаженный Иоанн был приставлен служить работавшим. Он варил им пищу, носил воду, подавал камни и принимал участие во всех работах, производившихся в здании. Через 2 года после прибытия в лавру Иоанну было поручено принимать странников. И здесь со смирением, кротостью и любовью послужил он ближним. Потом преподобный Савва начал созидать киновию для поступающих в иночество, дабы те, кое желают отречься мира, сначала наставлялись в киновии, а потом уже принимались в лавру. «Как плоду предшествует цвет, — говорил святый, — так жизни пустынной должна предшествовать жизнь киновийская. Пусть поступающий процветет, как дерево посаженное, начатками трудов в кинове, а плоды совершенных подвигов принесет в лавре». Лавра преподобного была в пустыне, киновия ближе к миру, и когда созидалась, то блаженный Иоанн опять был представлен служить при работах. Тогда две службы одновременно нес преподобный трудолюбец. Странником служил в странноприимном доме, а строителем Кеновии носил на плечах своих хлеба и различные яства. Кеновия же отстояла от странноприимного дома более чем на 10 стадий. Когда в такой службе он потрудился один год, добре послужив братьям, преподобный Савва дал ему келью для безмолвия. В ней блаженный Иоанн прожил 3 года. 5 дней в неделю он пребывал в келье безвыходно, ничего не вкушал в эти дни и никому не показывался, только с одним Богом имея общение. В субботу же и воскресенье раньше всех приходил в церковь и стоял со страхом и умилением. Потоки слез непрестанно исходили из очей его во время божественной службы, и все братья дивились такому в нем дару слез. В те 2 дня он принимал и пищу с братьями ее. Через 3 года блаженный Иоанн был поставлен эконому. Трудами и служениями его при благословении Божьем благосостояние Лавры весьма умножилось, ибо Бог во всем поспешствовал ему. Видя, что Иоанн исполнил ко благу службы эконома, преподобный Савва пожелал поставить его во пресвитера, как инока достойного и достигшего совершенства. Он отправился с ним во святый град Иерусалим, рассказал патриарху Илии, преемнику Саллюстия, о добродетельном житии Иоанна и просил рукоположить Иоанна в пресвитера. Патриарх призвал Иоанна в церковь и хотел рукоположить. Видя, что ему нельзя избежать всего, Иоанн сказал святому патриарху: «Причастнейший отче, есть у меня некая тайна, речь к твоей святыне. Повели мне наедине переговорить с тобой, и если признаешь меня достойным сана пресвитера, то отказываться не буду». Когда же патриарх отошел с ним в сторону, преподобный Иоанн повергся к стопам благоугодного Илии, заклиная его, да не поведает никому тех слов, которые он будет ему говорить. Патриарх обещал хранить тайну. Иоанн сказал: «Отче, я был епископом колонийским. По множеству грехов моих оставил я епископию, бежал и, будучи крепок телом, осудил себя на служение братьям, дабы их молитвы помогали немощной душе моей». Ужаснулся патриарх Илья, услышав это, призвал преподобного Савву и сказал: «Иоанн поведал мне о сокровенных делах своих, которые препятствуют ему быть пресвитером. Пусть отныне он безмолвствует, и никто да не докучает ему». Так сказал патриарх и отпустил обоих. Весьма печалился преподобный Савва. Удалившись от великой лавры своей на 30 стадий в некую пещеру, он повергся на землю пред Богом со слезами и говорил: «За что, Господи, презрел ты меня, утаив от меня жизнь Иоанна? Обманулся я, считая его достойным сана пресвитера. Открой мне о нем, хотя ныне, Господи, прискорбна есть душа моя даже до смерти». Евангелие от Матфея, глава 26, стих 38. Евангелие от Марка, глава 14, стих 34. «Неужели сосуд, который считал я избранным, святым, потребным и достойным принять в себя мира, пред твоим величием и непотребен, и недостоин?» Так всю ночь со слезами молился преподобный Савва. Тогда явился ему ангел Божий и сказал: «Иоанн есть не непотребный, а избранный сосуд, но он епископ и не может быть поставлен в пресвитера». Так сказал ангел и стал невидим. А преподобный Савва радостно поспешил к Иоанну в келью, обнял его и сказал: «Отче Иоанне, ты утаил предо мною, какой в тебе дар Божий, но Бог открыл мне его». «Скорблю о сём, отче», — отвечал Иоанн. «Я желал, чтобы никто не знал тайны сей, но вы узнали ее. Не могу жить в сей стране». Савва поклялся Иоанну, что никому не поведает его тайны. С того времени блаженный Иоанн начал безмолвствовать, пребывая в келье. Он не выходил даже в церковь, ни с кем не беседовал, и к нему не входил никто, кроме одного служившего ему послушника. Однажды только, в праздник Пречистая Богородица Преснодева Мария, во имя коей была освящена Лаврская церковь, когда прибыл в Лавру на праздник патриарха Илья, Иоанн вышел из кельи своей поклониться патриарху. Патриарх любил Иоанна и весьма почитал его за смирение. 4 года безмолвствовал Иоанн. Потом преподобный отец Савва отправился в страну Скифопольскую и замедлил там. А блаженный Иоанн, стремясь к уединеннейшему пустынному житию, удалился на 50-м году от рождения своего в пустыню, называемую Фрува, и провел в ней 9 лет, питаясь травой, которая растет в той пустыне, и зовется Милагрия. В первое время своей пустынной жизни, собирая однажды эту траву на пищу себе, Иоанн заблудился в дебрях и стремнинах, не нашел убежища своего и в изнеможении от ходьбы упал едва живым. Но внезапно, невидимую Божию силою, как некогда пророк Аввакум, был восхищен и поставлен в убежище своем. Со временем преподобный исследовал пути той пустыни и узнал, что расстояние от убежища его до того места, где он заблудился, составляло 5 поприщ. После того пришел к нему один брат и прожил с ним немного времени. Приближался праздник Пасхи, и сказал брат старцу: «Отче, пойдем в Лавру, отпразднуем там день Пасхи, и потом возвратимся. Такой великий праздник, а у нас здесь нечего есть, кроме сих милагрий». Святой Иоанн не хотел идти, потому что преподобный Савва еще не возвратился в Лавру из стран Скифопольских, и на зов брата ответил: «Брат, нам не должно уходить отсюда. Будем веровать, что тот, кто в течение 40 лет питал в пустыне 600 000 народа израильского, и нас здесь не питает, и в праздник Пасхи пошлет нам не только необходимое, но и изобильное. В Писании сказано: не имам тебе оставите, не же имам от тебе отступите». Послание к Евреям, глава 13, стих 5. И в Евангелии: не пицитесь и глаголище, что ямы или что пием, есть бы Отец ваш Небесный, яко требуете сих всех. Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и сия вся приложатся вам. Евангелие от Матфея, глава 6, стих с 31 по 33. Терпи, чады, и шествуй путем скорби. Покой телесный и ослабление в мире сём рождают вечную казнь, а умерщвление тела готовит покой бесконечный. Не послушал брат всех увещаний преподобного, оставил его и ушел в Лавру. По его уходе явился к преподобному некий человек, совершенно неизвестный ему. Осел его был навьючен многим добром. Были здесь хлеба чистые и теплые, вино и елей, сыры свежие, яйца и ведро меда. Все это пришедший человек положил пред Иоанном и тотчас удалился. Видя всем Божие посещение, преподобный радостно благодарил Бога. Брат же, ушедший в Лавру, сбился с дороги, 3 дня блуждал по пустыне и непроходимым местам, весьма устал и голодный, жаждущий в изнеможении от трудной ходьбы, едва мог найти снова убежище преподобного. Удивился он обилию брашен и пяти, неспосланных от Бога на праздник преподобному. Стыдясь своего маловерия, не смея смотреть в глаза святому старцу, он упал к ногам его и просил прощения. Святый простил его и сказал: «Убедись, брат, что Бог может уготовить трапезу и в пустыне рабам своим». В то время Аламундар, вождь сарацинский, подвластный Персии, вторгся в Аравию и Палестину, с великим ожесточением нападая на жителей и захватывая их в плен. Множество варваров осеялось тогда по пустыне, где пребывал Иоанн. Прошла весть по монастырям, чтобы были готовы встретить нашествие варваров. Отцы Великой Лавры дали знать о варварах Иоанну Молчальнику и советовали ему возвратиться в Лавру и пребывать в его келье. Но блаженный Иоанн, хотя отчасти боялся варваров, все же не хотел оставить безмолвного своего пребывания в пустыне. Он говорил себе: «Господь, защититель живота моего, от кого устрашуся?» Псалом 26, стих 1. «Если же Господь не защищает меня, не заботится обо мне, то зачем мне и жить?» И в таком уповании на помощь Вышнего он остался на месте своем без колебания. Бог же, пекущийся всегда о рабах своих и сохраняющий их во всех путях их, пожелал и сего угодника своего соблюсти здравым и невредимым, и послал ему стражем льва великого и страшного, который неотступно днем и ночью истерег его. И сколько раз варвары не нападали на святого, всегда этот лев с великой яростью устремлялся на них, поражал и обращал в бегство. А блаженный Иоанн благодарил Бога, яко не остави Господь жезла грешных на жребий праведных. Псалом 124, стих 3. Когда преподобный Савва возвратился в лавру свою, то пришел к блаженному Иоанну в пустыню и сказал ему: «Вот Господь сохранил тебя от нашествия варваров, дав тебе видимого стража, но все же ты должен поступить, как и другие люди. Собирайся и беги, как и прочие отцы пустынные сделали». Многое другого говорил Иоанну в увещание преподобный и убедил его оставить пустыню. Приведя его в великую лавру, он дал ему келью, и снова блаженный Иоанн стал жить в лавре на 56-м году от рождения своего. Кроме святейшего патриархии Ильи и преподобного Саввы, никто не знал тайны Иоанна, что он епископ, а те скрывали ее. Но прошло много времени, и Бог благоволил открыть о том всем братьям. Произошло это так. Прибыл из страны Осийской некий муж именем Еферий, почтенный саном архиепископа, поклонившись животворящему древу креста Господня и святым местам, и раздав много золота нищим и монастырям, он решил возвратиться в отечество свое, оставил святый град и сел на корабль. После недолгого плавания поднялся в море противный ветер, принудивший Еферия вернуться в Аскалон. Пробыв здесь 2 дня, он хотел снова начать плавание, но ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Прежде чем поплывешь в отечество свое, ты должен возвратиться в Святый Град и пойти в лавру Аввы Саввы. Там найдешь Авву Иоанна Молчальника, мужа праведного и добродетельного, епископа, для Бога все оставившего и смирившего себя добровольную нищетой и послушанием». Пробудившись, Еферий возвратился в Иерусалим, пришел в лавру преподобного Саввы и спросил об Иоанне Молчальнике. Ему указали келью Иоанна. Он вошел и пробыл у него 2 дня, моля его и заклиная именем Божиим открыть ему о своем роде, отечестве и епископстве. Усматривая всем волю Божию, Иоанн рассказал все подробно. С того времени стало известно всей лавре, что Иоанн Молчальник и епископ, и все весьма дивились великому смирению его. 70-й год жития Иоанна. В 5-й день декабря преподобный богоносный отец Савва отошел ко Господу. Не пришлось Иоанну быть при разлучении души от тела Саввы преподобного, и он весьма оскорбил о том духом и плакал. Но преподобный Савва явился ему в видении и сказал: «Не скорби об отшествии моем, учани. Если телесно я и разлучен с тобою, то духом с тобою пребываю». И он сказал ему: «Моли Господа, Отче, да возьмет и меня с тобою». «Ныне сего быть не может», — отвечал Савва, «ибо великое испытание ожидает лавру. Богу же угодно, чтобы ты послужил к укреплению тех, кто за благочестивую веру будет стоять против еретиков». Это видение и беседа с преподобным Саввою исполнили духовной радостью блаженного Иоанна. Сердце же его скорбело о предстоящем испытании. Потом явилось у него желание видеть, как душа разлучается с телом. И когда он молился о том Богу, был восхищен умом святый Вифлеем и видел представление жившего при тамошней церкви странника, душу которого ангелы с сладким пением возносили к небу. Видел это блаженный Иоанн умственными очами. Тотчас отправился он в Вифлеем и нашел тело приставшегося мужа, лежавшее при церкви, как было открыто ему в видении. Муж сей приставился в тот час, который Иоанн, сидя в келье, видел душу его, возносимую ангелами с песнопением к небу. С любовью обняв тело и облобызав, Иоанн похоронил его на том же месте и возвратился в келью свою. Два ученика блаженного Иоанна, Федор и Иоанн, поведали монаху Кириллу, описавшему житие его, следующее. По представлении преподобного Саввы мы были посланы отцом нашим с одним поручением в Ливиаду. При переходе через Иордан встретили нас некие люди и сказали: «Берегитесь, впереди вас лев». Мы же помыслили: «Силен Бог сохранить нас молитвами отца нашего, по повелению которого путешествуем». Так мы сказали и пошли дальше. Вдруг увидели мы страшного льва, который шел навстречу. Устрашились мы. Оставила нас сила наша, так что бежать мы не могли и были как бы мертвы. И вот внезапно явился между нами отец наш, преподобный Иоанн, повелевая нам не бояться. Тогда лев, как бы прогнанный ударом бича, бежал от нас, а отец стал невидим. Отдохнув, мы двинулись в путь невредимые. Исполнив повеленное нам послушание, мы возвратились к отцу, и он при встрече сказал: «Видите, чана, что я оказался в послушании с вами, да и здесь усердно молил Бога о вас, и он сотворил с вами милость». Вот что еще поведал Кириллу один ученик Иоанна. Сей великий воздержник много лет питался одним только хлебом, вместо же соли обыкновенно употреблял пепел и с пеплом ел хлеб свой. Однажды забыл он затворить оконце кельи во время трапезы своей. Ученик приник к оконцу и увидел, как Иоанн ел хлеб с пеплом. Опечалился старец, что видели такое пощение его. Ученик же, желая утешить его, сказал: «Не ты один делаешь так, отче, но и многие отцы этой лавры исполняют слово Писания: пепел яко хлеб едях». Псалом 101, стих 10. И этим утешил старца. В то время возникла ересь Оригена. Многие прельщались ею и смущали Церковь Божию, а иные твердо противились ереси. И таковые нашли себе поддержку в преподобной Анне Молчальнике, который тогда оставил безмолвие и словом уст своих, как мечом, поражал еретиков, посекая и истребляя хульные учения Оригена. Об этом-то испытании, долженствовавшем постичь лавру, и было предсказано Иоанну, преподобным Саввою в видении. Ибо немалое гонение от еретиков было на лавру, так что даже многие из отцов-подвижников, заразившись еретическими учениями, впадали в сомнение и колебались умом. Вот ради чего благоизволил Бог, чтобы Иоанн здравствовал в лавре той, к утешению малодушных и укреплению немощных. В то время пришел к нему из Скифопольского округа Кирилл, который впоследствии описал житие его. Кирилл повествует о себе самом так: «Когда я хотел оставить дом мой и идти к святому граду Иерусалиму, чтобы там, в каком-либо монастыре, восприять иноческое житие, христолюбивая мать моя заповедала мне, чтобы без совета и повеления блаженного Иоанна не начинал я никаких дел для спасения души моей, чтобы не поддаться тебе какой-нибудь, — сказала она, — ереси Оригена, и не пасть в начале подвига твоего. Достигнув Иерусалима, я пришел в лавру святого Саввы, поклонился достоблаженному Иоанну, открыл ему мысль мою и просил у него полезного совета. Он сказал мне: «Если хочешь спастись, иди в монастырь великого Ефима». Отошел я от него и, как юный и неразумный, не послушал повеления его, но, достигнув Иордана, вошел в монастырь, называемый Аругентийский, Тростный. Путь мой не был благоприятным, я впал в тяжкую болезнь, овладели мною скорбь и тоска о том, что я странник и немощен телом. Тогда явился мне во сне преподобный Иоанн и сказал: так как ты ослушался меня, ты наказан этой болезнью. Теперь встань и иди в Иерихон. Там, в странноприимном доме Авва Ефимия, найдешь некоего старого инока. Следуй за ним в монастырь Ефимия и спасешься. Тотчас пробудившись, я почувствовал себя вполне здоровым и пошел по повелению святого отца в Иерихон. Там нашел, как он и сказал мне, инока старого, добродетельного, благоразумного, который привел меня в монастырь Ефимия Великого, где я поселился. Часто приходил я и в лавру святого Саввы к преподобному Иоанну и получал от него великую пользу душе моей. Раз я был смущен и обременен помыслами сатанинскими, но когда исповедовал их преподобному, то молитвами его святыми немедленно получил облегчение, и мир возвратился в сердце мое. Так поведал о себе инок Кирилл. Сего-то Кирилла преподобный Иоанн посылал в лавру Сукийскую с книгами к преподобному Кириаку-отшельнику. Однажды Кирилл сидел у оконца келии преподобного Иоанна, и вот пришел некий человек именем Георгий, ведя сына своего, мучимого бесом, поверг его пред оконцем и сам отошел. Святой Иоанн познал, что лежащий и плачущий отрок одержим духом нечистым. Движимый милосердием, он сотворил молитву и помазал его святым елеем. И тотчас дух нечистый оставил отрока, и он с того часа стал здоров. Авва Евстафий, подвязавшийся после Сергия в пещере преподобного Саввы, муж духовный и благочестивый, поведал о себе. Некогда нашел на меня дух хулы и весьма смущал меня помыслами хульными на Бога и Божественное. И был я в великой скорби. Пришел я к блаженному Иоанну Молчальнику, рассказал ему беду мою и прибег к помощи святых его молитв. Иоанн помолился обо мне Богу и потом сказал мне: «Благословен Бог, чадо мое! Помыслы хульные уже не приблизятся более к тебе». Слова старца исполнились, ибо с того времени я не испытывал в себе помысла хульного. Некая женщина родом из Каппадокии по имени Василина, диакониса, святой Константинопольской церкви, пришла в Иерусалим с племянником своим, человеком знатным. Это был муж поистине добродетельный, хотя держался неправомыслия севера, и потому не находился в общении со святою Кафолической церковью. Благочестивая диакониса прилагала много стараний, чтобы обратить его к благоверию и присоединить к святой церкви, и усердно просила каждого из святых отцов помолиться о нем Богу. Услышав о святом Иоанне, она пожелала ему поклониться. Когда же узнала, что женщина не входит в лавру, призвала Феодора, ученика Иоанна, и просила его, чтобы он пришедшего с ней человека отвел к святому старцу. Она веровала, что Бог молитвами Иоанна смягчит жестокосердие неправомыслящего и сотворит его достойным общения с Кафолической церковью. Федор взял поврежденного ересью мужа, пришел с ним к старцу, поклонился по обычаю и сказал: «Благослови нас, отче». Тогда старец сказал ученику: «Тебя благословлю, но пришедшему с тобою нет благословения». «Нет, отче», — возразил ученик, — «обоих нас благослови». Старец отвечал: «Нет, не благословлю другого, пока не отречется он от злого еретического мудрования и не обещается присоединиться к Кафолической церкви». Неправомыслящий подивился благодатному прозрению старца. Чудо это произвело в нем перемену, и он действительно обещался присоединиться к правоверным. Тогда старец благословил его, боговдохновенными своими наставлениями разрешил все сердечные сомнения его, приобщил его пречистых тайн и отпустил его с миром, обратив к правоверию. Узнав о всем, благочестивая диакониса Василина прониклась еще сильнейшим желанием видеть своими очами святого старца. Она задумала надеть мужские одежды, прийти к нему в лавру и исповедать свои помышления. Извещенный ангелом о намерении Василины, старец послал к ней сказать: «Знай, что если и так придешь ко мне, как задумала, все же не увидишь меня. Поэтому не трудись, но оставайся на месте, где теперь находишься. Я же явлюсь тебе в сновидении, выслушаю, что ты хочешь сказать мне, и сам скажу, что Бог укажет мне возвестить тебе». Ужаснулась Диакониса такой прозорливости преподобного Иоанна, что он издалека провидит помышления человеческие, и осталась, ожидая явления его. В одно из ночей явился ей в сновидении преподобный и сказал: «Вот Бог посылает меня к тебе. Скажи же мне, чего ты хочешь?» Она исповедала ему помышления свои и приняла от него подобающее врачевание душевное. Преподав ей наставление, преподобный стал невидим, а Василина, пробудившись, воздала благодарение Богу. Место, где стояла келья преподобного, было каменисто и сухо. Жесткость почвы, совершенно лишенной влаги, не позволяла там расти ни дереву, ни траве. Однажды преподобный взял семя смоковное и сказал ученикам своим, Федору и Иоанну: «Слушайте меня, чада, если по благодати Божией семя это даст ростки на сём твердом камне, пустит ветви и принесет плод, то знайте, что Бог дарует мне место упокоения в Царстве Небесном». Сказав сие, он посадил семя на камне близ келии своей. Бог же, по изволению коего, процвел сухой жезл Аарона, дал влагу твердому камню и семени смоковному произрастание, дабы показать, какую имеет у него благодать верный раб его. Из земли выросла смоковница, и понемногу поднимаясь, достигла даже до кровли келии, потом и всю келью покрыла ветвями своими, и со временем принесла плод 3 смоквы. Сняв их, старец со слезами благодарил Бога, облобызал и вкусил их с учениками. По вкушении смоков тех начал он приготовляться к кончине, уже будучи в глубокой старости. Прожив всех лет жизни своей, 104, он скончался о Господе Спасителе нашем. Ему же слава вовеки. Аминь. Представление преподобного Саввы Старожевского. Преподобный отец наш Савва с самых юных лет возлюбил Христа и возненавидел мир. Он пришел к преподобному Сергию Радонежскому и принял от него пострижение. В иноческом образе он, стремясь к небесным благам, уготованным от Бога, угодившим ему, с особенной ревностью боролся со страстями и упражнялся в добродетелях. Много испытал он от бесов искушений и соблазнов, но помощью Божию все их победил, непрестанно пребывая в посте, бдении, молитве и других подвигах духовных. Утвердившись в добродетелях, преподобный Савва стяжал себе добрую славу и уважение князей. Христолюбивый князь Георгий Дмитриевич пришел в обитель преподобного к блаженному Савве и упросил его создать в его отчине на удобном месте обитель. Тогда Савва оставил обитель преподобного Сергия и поселился в пустынном месте на горе, называемой Сторожи, в верховьях Москвы реки близ Звенигорода, в верстах 50 от царствующего града Москвы. Это место он и избрал для будущей обители. Здесь святый Савва жил в совершенном безмолвии и уединении, терпя холод и зной. Недолго, однако, преподобному пришлось жить одному. Молва об его подвигах святой жизни начала быстро распространяться, и к святому Савве стали приходить отовсюду иноки и миряне с просьбами руководить ими в духовной жизни. Всех, приходивших к нему, преподобный принимал с любовью, подавая им пример смирений и иноческих трудов. Сам черпал в реке воду, носил ее на своих плечах на высокую гору и исполнял другие необходимые работы. Этим он желал приучить братью к труду, чтобы они не губили своих дней в праздности, которая и есть мать всех пороков. После этого христолюбивый князь Георгий Дмитриевич дал преподобному необходимые средства для сооружения храма. И Савва воздвиг храм в честь Чеснага и славного Рождества Пречистой Богоматери. И устроил обитель, чудную и великую, для душеспасительного пребывания в ней иноков. Преподобный был добрым пастырем собранного в этой обители стада Христова, и, возведя его на духовную пажить, утвердил его во многих добродетелях. Достигнув преклонных лет, святый Савва впал в болезнь и, созвав братью, довольно научил их в божественных писаниях, убеждая их хранить телесную чистоту, жить в любви между собою, украшаться смирением и непрестанно пребывать в посте и молитвах. После сего преподобный, поставив над ними игуменом одного из своих учеников, заповедал всем братьям пребывать у игумена в послушании и повиновении. Преподав всем мир и последнее целование, святый Савва в добром исповедании предал душу свою в руцы Божии в третий день декабря месяца. Весть о представлении святого угодника быстро разнеслась по окрестностям, и все христолюбивые граждане Звенигорода, как знатный, так и простой народ, с великой любовью собрались на погребение почившего святого, неся с собою недужных и больных, совершив над почившим надгробные пения, с честью похоронили его в созданной им церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Честные мощи преподобного Саввы и до ныне источают многие различные исцеления всем, с верою к ним притекающим, во славу Христа Бога нашего, творящего через своих угодников и по представлении их преславные чудеса. Господу нашему слава ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Сказание о чудесах преподобного Саввы. Спустя много лет по кончине святого Саввы, игумен его обители Дионисий, однажды ночью, совершив обычное правило, лег уснуть. И вот ему явился честный инок, благообразный, украшенный сединами, и сказал ему: «Дионисий, встань скорее и напиши мой образ». Дионисий спросил старца: «Кто ты, отче, и как твое имя?» Благолепный старец отвечал: «Я Савва, начальник места сего». Пробудившись от сна, Дионисий немедленно позвал некоего старца по имени Аввакума, который был один из учеников преподобного Саввы, и спросил, каков был с собой блаженный Савва. Аввакум поведал игумену, каков был собою его Авва и учитель, и в каком возрасте он скончался. Игумен сказал ему: «Именно таковым явился мне преподобный Савва всю ночь и повелел изобразить себя на иконе». Так как Дионисий был сам иконописец, то он поспешил написать икону преподобного Саввы. В обитель преподобного Саввы был приведен бесноватый по имени Иуда. Во время совершения молебна святому Савве бесноватый закричал: «Тяжко мне, я сгораю», и тотчас же сделался здоров. Когда его спросили, почему он так сильно закричал, он сказал: «Я видел благолепного старца. Он стоял на гробе преподобного Саввы, держал крест и осенил им меня. От этого креста явилось великое пламя и опалило меня всего. Вот от чего я закричал. И этим пламенем отогнан был от меня нечистый дух». Однажды иноки обители святого Саввы возроптали на своего игумена Дионисия, они составили на него ложный донос великому князю Иоанну. Князь поверил их клевете и велел игумену немедленно явиться к себе. Узнав об этом, игумен был в великой скорби. И вот ночью во сне ему явился блаженный Савва и сказал: «Что скорбишь, братья? Иди к великому князю и смело говори ему, не предавайся сомнению, ибо Господь Бог будет с тобою и пошлет тебе помощь». Угодник Божий явился также и некоторым из роптавших на игумена и сказал им: «Для того ли вы удалились от мира, чтобы в роптании совершать свой подвиг? Вы ропщите, а игумен молится за вас со слезами. Что одолеет, ваши ли клеветы или молитвы отца вашего?» Когда игумены братья явились пред князем и объяснились на суде, то клеветники были посрамлены, а игумен с честью возвратился в монастырь. Один из иноков обители преподобного Саввы долго и тяжко страдал болезнью глаз и совершенно не мог глядеть на свет. Он пришел к гробу святого Саввы, пал пред ним на колено и со слезами просил исцеления. Свои же больные глаза стал он отирать покровом, лежавшим на гробе святого угодника. Увидев это, другой инок, стоявший тут, начал поносить его, говоря: «Не получишь ты исцеления, а только засоришь свои глаза еще больше пылью». Инок, припавший с верою к гробу святого Саввы, получил исцеление, а насмехавшийся над ним брат внезапно поражен был слепотою и услышал голос, говоривший ему: «Ты получил, чего добивался, чтобы через тебя и другие были научены не смеяться и не хулить чудес, проистекающих от угодника Божия». Тогда ослепленный с великим страхом и рыданием пал пред гробом преподобного Саввы и просил прощения, которое и получил, но не тотчас, а после многих молитв, слез и покаяния. Однажды ночью пришли в монастырь воры, намереваясь обокрасть церковь Пречистой Богородицы. Но когда они подошли к окну над гробом преподобного, вдруг пред ними явилась огромная гора, на которую взойти было совершенно невозможно. Тотчас напал на них страх и трепет, и они ушли с пустыми руками. Все это впоследствии рассказали сами воры, придя в обитель с раскаянием, и остальное время своей жизни провели в покаянии. После того в обитель пришел некий боярин Иван Артищев, неся на одре больного сына своего, Георгия, который от великой слабости не мог уже говорить. Совершив о здравии Георгия молебное пение, иноки влили больному в уста монастырского кваса. Больной тотчас заговорил, кусил хлеба от трапезы иноков и стал здоров. Сильно обрадованный исцелением сына, родители его принес великое благодарение Богу, его угоднику, святому Савве, и сказал преподобному, как бы живому: «Преподобный отче, у меня в доме много рабов и рабынь, которые страдают различными недугами. Верую, если ты захочешь, то и тех ты можешь исцелить». Попросив у игумена кваса, боярин возвратился вместе с исцеленным сыном. Когда он прибыл в дом свой, то приказал привести к себе одну из своих рабынь по имени Ирину, страдавшую глухотою и слепотою, влил ей в уши монастырского кваса и помазал им яслепые очи. Тотчас Ирина стала видеть и слышать. Все в ужасе дивились величию Божию. Также, призвав одного из своих рабов, Артемия, который 7 лет страдал глухотою, боярин влил ему в уши того же кваса, и раб получил исцеление. После сего он привел слепую девицу именем Кикилию, и она получила исцеление, как только ее очи были помазаны квасом. Но все таковые чудеса совершались не от кваса, а по молитвам преподобного Саввы и по великой вере боярина Ивана. Спустя несколько времени заболел и сам боярин, употребив то же лекарство, и он получил исцеление. Игумен обители преподобного Савва Старожевского, Мисаил, тяжко заболел и, потеряв всякую надежду на выздоровление, находился при смерти. Однажды Пономарь обители Гурии шел звонить к утренне. Когда он проходил мимо дверей в церковь, его встретил благолепный старец и стал его спрашивать: «Как здоровье вашего игумена?» Гурий рассказал ему о болезни игумена. Тогда благолепный старец сказал: «Иди и скажи игумену, чтобы он обратился с мольбою о помощи ко Пресвятой Богородице и начальнику места сего, старцу Саве. Тогда он выздоровеет. Ты же, брат, отвори мне двери, и я войду в церковь». Гурий усомнился и не хотел отворить двери раньше звона, но и не осмелился спросить старца, кто он и откуда. Явившийся старец, не говоря более ни слова, пошел к церковным дверям. Двери тотчас сами отворились, и старец вошел ими в церковь. Гурий в страхе возвратился в келью и стал упрекать своего помощника: «Почему ты вечером не запер дверей церковных? Сейчас я видел, как неизвестный муж вошел в церковь через открытые двери». Но помощник Гурия склятую утверждал, что он с вечера крепко запер двери в церкви. Тогда они зажгли свечи, поспешили к церкви и нашли, что двери хорошо заперты, так как помощник Гурия действительно с вечера затворил двери и тщательно их запер. По окончании утренней Гурий поведал братьям все, что он видел и слышал. Все единогласно решили, что явившийся старец был сам святый Сава. Игумен Мисаил, услышав о сем, приказал нести себя ко гробу преподобного, где усердно просил исцеления, и по молитвам Пресвятой Богородицы и преподобного Саввы стал совершенно здоровым. Много и других чудес и исцелений совершилось от гроба угодника Божия. И ныне они подаются притекающим с верою, благодатью Божию и по молитвам Пресвятой Богородицы и преподобного Саввы, коему будем молиться и мы, чтобы он уврачевал наши болезни душевные и телесные своим теплым предстательством ко Христу Господу Богу нашему. Ему же слава во веки. Аминь. Тропарь преподобному, глаз восьмой. Пустыне явился и сие доброе прозябение преподобне. От юности бо изволил еси чистое житие, духовному твоему учителю последуя, и того учения ум к небесе вперив, и стаду твоему премудр наставник показался еси. Тем и Христос, яко пресветлое тебя светильника, чудесы обогати. Савва, отче наш, молись спастися душам нашим. Кондак, глаз второй. Господним желанием распалився, страсти плотские воздержанием потряс, божественного светом незаходимого светила явился еси, чудес лучами всех просвещаешь, притекающих к краце мощей твоих, Савва преподобне, отче наш. Примечание. Примечание к памяти святого пророка Сафонии. Разделение пророков на больших и малых основывается не на личных душевных качествах их, а на краткости написанных ими книг. Колено Симеонова, где находилась гора Сарафав, занимала юго-западную пограничную часть Палестины. О знатности рода можно утверждать на том основании, что Сафония перечисляет в начале книги своих предков. По тогдашнему обычаю это могли делать только люди знатные по происхождению. Так толкуется имя Сафонии, тайнозритель, происходящее от еврейского глагола «цафа» – «наблюдать», «сторожить», или же от глагола «цафан», что значит таить, укрывать. Филистимляне – соседний евреям народ, занимавший западную часть Палестины, по самому берегу Средиземного моря. Они произошли от Каслухима и Кафтарима, сынов Мицраима, сына Хама, родоначальника египтян. Бытие, глава 10, стих 14. Второзаконие, глава 2, стих 23. Первое Паралипоменон, глава 1, стих 12. Иеремия, глава 47, стих 4. Амос, глава 9, стих 7. Они не природные жители Палестины, но пришельцы, переселенцы. Как то показывает самое слово «пелештим» – филистимляне. Странствовать, переселяться. Происходя от каслухеев и кафтареев, которые жили в какой-либо части из Северного Египта, филистимляне еще в глубокой древности переселились сначала на остров Крит, а потом в Палестину. Моавитяне – народ семического племени, потомки Маава, незаконного сына Лота от старшей дочери его. Бытие, глава 19, стих с 30 по 37. Они занимали гористые, но прекрасные плодоносные земли на восточной стороне Мертвого моря. С запада границей их было Мертвое море, а с востока – пустыня. Аммонитяне – народ, родственный моавитянам, происшедший от Аммона, сына Лота, и его младшей дочери Бен-Амми. Бытие, глава 19, стих 38. Они жили на восточной стороне Иордана, около гор Галаадских, между реками Иавоком и Арноном. Ефиопляне, или кушиты, произошли от Куша или Хуша, сына Хамова. В древности название эфиопов давалось всем народам смуглого цвета Северо-Восточной Африки и Юго-Западной Азии. Но потом это название стало усвояться жителям собственной Эфиопии, лежавшей к югу от Египта между Черным морем, Ливийской степью и Абиссинской возвышенностью. Ассирияне – народ семического племени, произошедший от Ассура, сына Сима, сына Ноева. Их царство – одно из самых могущественных во всей Азии, занимало области по реке Тигру между Арменией, Месопотамией, Медией и Вавилонией. Книга пророка Сафония, глава 2. Пророчества эти исполнились при Навуходоносоре, царе Вавилонском, который покорил вместе с иудеями и моавитян, и аммонитян, и филистимлян. Ассирия же погибла при отце Навуходоносора Набопаласаре. Пророчество о гибели Иерусалима и Иудеи. Наказание действительно не замедлило постигнуть нечестивых. Еще при Иосии вторглись сильные тогда враги египтяне. Царь их фараон Нехау в битве при Мегиддоне в долине Ездреелонской на юге Палестины, разбил иудеев. Благочестивый Иосия пал в этой битве. С этого злополучного дня началось наказание иудеев и исполнение угроз пророческих. Вскоре после смерти Иосии иудеи были порабощены египтянами и обложены тяжкой данью. А потом вавилоняне стали торгаться в Иудею. В 607 году до Рождества Христова царь их Навуходоносор взял Иерусалим, разрушил его, а народ отвел в плен, где он пробыл 70 лет. Так исполнились пророчества о наказании иудеев за нечестие. Книга пророка Сафония, глава 3, стих с 9 по 14. Пророчество Сафония об остатке Израилеве блаженный Феодорит относит к апостолам, которые были кротки и смиренны сердцем. Примечание к житию преподобного отца нашего Иоанна Молчальника. Молчальниками или безмолвниками назывались преподобные мужи, давшие и исполнившие обет добровольного безмолвия. Из строгих хранителей безмолвия, кроме преподобного Иоанна, известен еще преподобный Исихий, основатель афонского скита исихитов, безмолвствовавший в течение 12 лет. память его 3 октября. О важности подвига словесного воздержания смотри в Евангелии от Матфея, глава 1, стих 36, послание к Ефесянам, глава 4, стих 29, глава 5, стих 3, 4, послание Иакова, глава 3, стих 2 и другие. Армения, область, находящаяся к западу от Малазийского полуострова, к югу от Иверии или Кавказа, к северу от Тигра и Евфрата. Никополь – один из главных городов Армении. Маркиан, восточный римский император, царствовал с 450 года по 457. Следовательно, Иоанн родился в 454 году. Колония. Город в Римской Армении. Севастия. Главный город Армении, находившийся недалеко от истоков реки Галиса. Книга Бытия, глава 3, стих 7, 10, 11. Сознание наготы явилось у Адама следствием грехопадения. Потомкам Адама оно служит вместе с тем напоминанием о грехе праотца и о печальных последствиях этого греха для всего человечества. Зенон, греческий император, царствовал с 474 по 491 год. Анастасий с 491 по 527 год. Юстиниан Великий царствовал с 527 по 565 год. Защита от наказания. Речь идет о существовавшем в древности праве преследуемых и осужденных искать убежище в церквах. Ефимий, патриарх Константинопольский, с 490 по 496 год. Лавра преподобного Саввы Освященного, память кого его празднуется 5 декабря, находилась в 12 верстах на восток от Иерусалима. Саллюстий, патриарх Иерусалимский, с 486 по 494 год. Четвертая книга Царств, глава 4, стих 27. У одной женщины из Самана, оказавший гостеприимство пророку Елисею, умер сын. Пораженный горем, она отправилась к пророку на гору Кармил. Увидав ее издали, Елисей послал слугу свою Гиезия встретить ее и спросить о здоровье мужа и детей. Когда она подошла и, не говоря ни слова, в великой скорби упала к ногам Елисея, а Гиезий хотел отстранить ее, Елисей обратился к нему с приведенными выше словами, показывавшими, что пророк видел скорбь женщины, но не знал о причине ее. Киновиями, от греческого «общий» – «жизнь», называются общежительные монастыри, в которых братья не только стол, но и одежду и тому подобное получают от монастыря по распоряжению настоятеля. А с своей стороны весь свой труд и его плоды предоставляют обязательно на общую потребу монастыря. Жизнь в этих монастырях не так трудна, как жизнь в пустыне, связанная с полным отречением от всяких удобств. Стадия меры длины у греков, равняющаяся приблизительно 88 нашим саженям. Патриарх Илья. С 494 по 517 год. Скифополь – город, лежащий в 620 стадиях от Иерусалима. В то время он был в цветущем состоянии и назывался Воротами Рая, городом пальм и маслин. Теперь это бедные деревни среди бесплодной пустыни. Иудейская пустыня – в которой спасался Иоанн, разделялась на несколько частей. Внутренняя часть Ия у северо-западных берегов Мертвого моря называлась Рува. Мелагрия, Малоизвестное пустынное растение Палестины горьковатого вкуса. Книга пророка Даниила, глава 14, стих 39. Пророку Аввакуму было видение от Бога доставить пищу Даниилу, томившемуся в рве львином. Аввакум был чудесно перенесен для сего ангелом из Иудеи в Вавилон и подобным же образом возвращен в Иудею. Поприще, немного более нашей версты. Сарацинами обыкновенно называются арабские разбойнические племена, кочующие в Аравии. Иногда же этим именем означаются все вообще мусульманские народы. Аравия занимает обширный юго-западный полуостров Азии, омываемый водами Персидского залива. Аскалон – палестинский город с гаванью, лежащий на восточном берегу Средиземного моря, в 520 стадиях от Иерусалима. Аватец – это наименование присваивалось преимущественно начальникам монастырей. Преподобный Савва представился в 532 году. Вифлеем – город, в котором родился Иисус Христос, к югу от Иерусалима. Левиада – местность на восток от Иордана. Иерихон, один из самых древних городов Палестины, находился в расстоянии 6 часов пути от Иерусалима на западном берегу Иордана. Кириак Отшельник, память его сентября 29-го, Лавра Сукийская по сирскому наименованию, а по-гречески Старая Лавра, была основана преподобным Харитоном в первой половине 4 века и находилась в дикой отдаленной местности пустыни Иудейской. Каппадокия – самая восточная провинция Малой Азии, родина великих отцов и учителей церкви Григория Назианзина, друга его Василия Великого и Григория Чудотворца, епископа Неокесарийского. Диакониса – с греческого языка «служительница». Так назывался особый род служебных лиц в церкви, учреждения которых восходят ко временам апостольским. Послание к римлянам, глава 16, стих 1. Сравни 1 Тимофею, глава 5, стих с 3 по 10. На должность диаконисы избирались пожилые, не моложе 40 лет, девственницы или вдовы. Обязанностями их было наставлять обращающихся жены девиц, как они должны держать себя во время крещения, прислуживать епископу при их крещении и вместо него совершать помазание других частей тела, кроме чела, и так далее. Наблюдать за порядком и благочинием среди женщин во время богослужения, посещать больных, бедствующих, заключенных в темнице, служить исповедникам и мученикам, содержимым под стражей, помогать неимущим и тому подобное. При Константинопольской церкви полагалось до 40 диаконис. Относительно диаконис есть несколько канонических правил, а именно 4-го Вселенского собора, правило 15-е, 6-го, правило 14-е и святого Василия Великого, правило 44-е. Север, патриарх Антиохийский с 512 по 518 год, один из умеренных представителей монофизитской ереси, признававший во Христе только одну природу божественную, которая будто бы совершенно поглотила в нем человеческое естество. Но Север, настаивая на единой природе Христа, допускал, однако, в ней различия свойств божеских и человеческих и признавал, что плоть Христова до воскресения была подобна нашей тленной. Смоковница. Очень распространенное в Иудее дерево с широкими листьями, дававшими очень вкусные плоды смоквы. Преподобный Иоанн Молчальник скончался в 558 году. Мощь его как бы живого видел русский паломник игумен Даниил в монастыре Саввы Освященного в начале XII века. Когда святый достиг глубокой старости, ученик его отворил его келью, чтобы служить ему. Тогда я, повествует он, вошедший к нему и видя страшное чудо с растением, внимательно обдумывал, как оно укоренилось и нет ли трещины в камне, но не мог ее найти, так что в удивлении сказал: «О глубина богатства и премудрости разума Божия, яко не испытаны судови его и не исследованы пути его». Послание к Римлянам, глава 11, стих 33. «Ибо долгое время живущие в лавере знают, что ни на открытом, ни на закрытом месте не растет смоковница или какое-либо другое дерево по причине большого жара и сухости воздуха лавры. Если кто укажет на деревья малые киновии лавры, что при дороге, тот да знает, что они суть дела молитвы блаженного Саввы, нашедшего глубокую землю и обильные воды зимнего потока, равны и дело отцов киновии до ныне во всю зиму, напояющих эти деревья водой из потока. Притом многие старались над деревьями у потока, где была глубокая земля, и напояя их в продолжении целой зимы, едва ли в год могли получить произрастение по причине сухости и большого жара». Примечание к представлению преподобного Саввы Старожевского. Князь Звенигородский – младший сын великого князя Московского Дмитрия Донского. Преподобный Савва скончался в третий день декабря месяца в 1407 году.